Лет 10 назад в мир иной отправился африканский диктатор-людоед, который занимал трон небольшой страны с 70-х годов. Целителей огромной силы у него в стране не нашлось, а обладатели подобной силы из других стран ему помогать не спешили. Поэтому не было человека, который сумел бы продлить ему жизнь. За счет неуязвимости этого диктатора никто не мог подвинуть с трона, а он был настолько отмороженным, что поедал своих врагов и обладателей сильнейших способностей. Он верил в то, что если съест их, то обретет частичку их силы. Но как показала практика, это не работало. Он попросту уничтожил цвет своей нации и заставил остальных людей с сильным даром сбежать из страны. В результате его государство обнищало, а жить там остались лишь люди со слабыми способностями. Марина подчинила дух Жана Бакаса и вселила его в Андрея. Он тут же испытал новые возможности и осознал, что половина силы Бакаса более солидная, чем вся силушка Барни. Фактически, жуткий диктатор находился на уровне дракона. И если бы он не был настолько отмороженным и не ел людей, то мог бы до сих пор коптить воздух за счет поддержки целителей. Даше достался подавленный спиритисткой дух французского вора, половины силы которого хватило на то, чтобы прикрыть всю их группу. После чтецы не смогут найти никаких следов, как это было в случае преступлений, совершаемых группой знаменитого вора. Оси достался дух сильного спидстера. Это увеличило ее реакцию и скорость действий до невероятного уровня. Марина же сначала призвала себе портальщика, а после перехода в родной аул целительницы сменила его на душу графа Орлова. Поскольку одеты они были по моде Афганистана, которая не особо отличалась от местной, то их вид не особо привлекал внимание. На них поглядывали лишь из-за того, что любой новый человек в деревне вызывал любопытство у жителей. В итоге их подготовка оказалась излишней. Они готовились, будто к штурму резиденции герцога, а на деле им пришлось столкнуться с деревенскими слабосилками. Стоило Оси появиться на пороге двухэтажного кирпичного дома и громко постучать по двери, как вскоре дверь распахнулась. На пороге застыла полная черноволосая женщина с густыми бровями и щетинкой усиков. Ее лицо было обезображено вечно недовольным выражением с приспущенными уголками губ, которые, казалось, никогда не приподнимаются. Цветастое платье смотрелось на ней, словно чехол на танке. При виде здоровой, красивой и пышущей здоровьем Маси она впала в ступор. Перекосило у нее лицо. «Ты что тут делаешь, девка?» Пришла навестить родню со своим мужем, насмешливо ответила ей целительница. «С мужем?» – перевела дамочка взгляд на Андрея. Парень в это время себя накручивал привычным образом. Он распалял в себе ненависть к хозяевам дома. Поскольку он уже делал так несколько раз, ему было намного проще. Он уже знал, как правильно себя настроить и примерно чувствовал, в какой момент сработает его дар. «Мой драгоценный супруг с другими своими женами решил нанести визит вежливости моей родне», — сочащимся сарказмом голосом продолжил Асия. «Он хотел посмотреть на тех людей, которые продали меня в рабство и допустили, чтобы меня покалечили». На лице женщины проступил испуг. Вот только она допустила роковую ошибку, когда начала действовать в привычном ей амплуа, уперла рука в бока и тоном хабалки затянула. «Неблагодарная девка, да как ты смеешь вместе своим грязным языком такое? Ты должна быть благодарна нам за то, что мы не бросили тебя помирать в канаве, а приютили, кормили и одевали. В приюте ей бы дали то же самое, только без жестокости», — спокойно заметила Марина. «А после обретения ей бы выдали квартиру. Так что насчет канавы вы далеко не правы. Там ей точно было бы лучше, чем в вашем свинарнике». «Молчи, женщина, не с тобой разговариваю», — прикрикнула на нее дамочка. На ее визги из глубины дома явился грузный мужчина с необъятным животом и обвислыми щеками. «Что тут за?» При виде здоровой Оси он застыл статуей с широко распахнутыми глазами. «Тебя вылечили?» — искренне удивился он. «Кому только понадобилось тратиться на такое ничтожество?» Андрей думал, что ему нужно будет много времени на подготовку, но оказалось, что это далеко не так. Стоило мужчине замолкнуть, как внутри парня поднялась неудержимая волна гнева. В следующее мгновение сила вместе с энергонами покинули тело мужчины и женщины. Они начали заваливать на пол, но Асия смазалась в едва заметную линию и за считанные мгновения аккуратно уложила родственников на пол, после чего вылечила их от обширного инсульта. «Не хочу, чтобы они умерли так просто», — ответила она на вопрошающий взгляд Марины. «Пусть живут и мучаются без способностей, и знают, благодаря кому они их лишились. Полагаю», — подала голос Марина, сменившая духа снова на портальщика, — нам пора навестить твоего бывшего мужа, Осечка». «Ага», — тяжко вздохнула она. «Мне до сих пор страшно от мысли, что придется с ним увидеться». В поисках поддержки она вцепилась в локоть Андрея. После этого ей стало немного легче. Визит к бывшему мужу Оси прошел еще проще и как-то по-бытовому. Словно они не мстить ему шли, а просто решили заглянуть в гости. И то, что он проживал в другом поселке, ни для кого не стало препятствием. Уж не порталом посреди аула удивлять жителей мира, в котором почти у каждого есть суперсила. Открывший дверь немолодой мужчина даже пискнуть не успел, как получил от Марины приказ: «Замри и заткнись». В следующее мгновение начал действовать Андрей. Он изначально себя накрутил и еще не успел остыть. Ему хватило узреть наглую морду мужика и представить, что вместо того, чтобы быть с ним, Ася могла бы остаться женой этого орангутанга. И забрала у парня упала. Его охватила столь незамутненная ненависть, что мужчина моментально лишился всех энергонов. Ася вновь подоспела. Она не дала упасть мужчине, подхватила его и опустила на пол. Только когда она от него отходила, у нее на лице расползалась хищная ухмылка. «Осечка», — нежно подхватила ее под руку Марина. «А чего это ты такая довольная? Ты меня пугаешь, подруга». Даша взяла ее точно так же под другую руку. «С тобой все в порядке?» «Да-да», — довольная ухмылка не сходила с ее лица. «И с этим ничтожеством тоже все хорошо. Я его вылечила. А то, что он больше не сможет пользоваться своим прибором, который уменьшился в размере до сантиметра, это ему только в плюс». Андрей вздрогнул и невольно потянулся к своей промежности. Ему на мгновение стало страшно. Он с сочувствием покосился на бессознательного мужика. Тот не только силы лишился, но и почти всего детородного органа, который, помимо прочего, стал нефункциональным. «Прости, мужик», — тихо пробормотал он, — «но ты сам виноват. Я просто хотел тебя лишить сил или грохнуть. И чувствую, последнее было бы гуманней». Марина открыла портал, и ему стало не до отвлеченных мыслей. Пришлось поспешить. Местность на выходе из портала оказалась до боли знакомой. Это был тот самый природный парк возле санатория в Волгограде, в котором Андрей не так давно нашел злополучную кошку, из-за которой его жизнь кардинально изменилась. «Марин», — обратился к ней парень, — «ты хочешь следующий навестить Кончиту?» «Нет», — покачала она головой из стороны в сторону. «Я понимаю, что идти по нарастающей кажется правильным, но пока Кончиту прикрывает герцог, у нас слишком много шансов попасть впросак. Волне может оказаться так, что мы к ней наведаемся, а нас там уже будут ждать, и вскоре к ней подоспеет подмога. Ау». С уважением посмотрела на нее Дарья. «Марин, а ты на мелочи не размениваешься. Решила сразу надрать задницу наместнику?» «Именно», — твердо кивнула она. «Сначала наместник, потом остальные. Тем более, он пока не ожидает нашего нападения. А после атаки на Кончиту он узнает о нас и приготовится к визиту». «Хех», — начала разминать кулаки рыжеволосая пиромантка. «Это будет весело. Так, между делом, если вдруг вы не в курсе, титул герцога дают лишь самым сильным обладателям дара. Проще говоря, нам предстоит иметь дело с драконом. Кто-нибудь знает, какая способность у наместника Волгоградской области?» «Нет», — Андрей пожал плечами. «Вика могла бы узнать, но она прячется и недоступна. Тем веселее». Хищно оскалилась огонек. Глава 23. Волгоград встречал квартет путешественников промозглым туманом и гололедом. Они оказались в городе с тем же набором способностей, с которыми шли на дело в таджикской губернии. «Итак, мы дома», — огляделась по сторонам Марина. Чахлая, покрытая инеем растительность лесопарка навевала уныние, а вкупе с густым туманом не прибавляла радости. «Кто-нибудь знает, где живет наместник?» «Я точно знаю, где он работает», — начал Андрей. «Об этом всем известно», — хмыкнула спиритистка. «В здании областной администрации. Вот только нам туда опасно совать носы. Администрацию охраняет полиция. К тому же, неподалеку находится отдел полиции, из которого быстро подоспеет подмога. Нам с копами связываться не стоит. Наместника лучше брать в его загородной резиденции. У Огонька имелся немалый опыт работы оперативником свободы, поэтому к ней прислушивались все трое собеседников. И нападать на него лучше всего неожиданно. Вот только у имения аристократов имеется маленький нюанс. В них, как правило, проживают члены рода, которые тоже сильные одаренные. Особенно это касается герцогских семейств. А еще у них есть сильная охрана». «У графа Орлова не было охраны», — заметила Марина. «Была», — вставила свое слово Ася. «Когда мы с Валькирией ездили к его загородному имению, там охраны было много. поэтому мы туда не смогли проникнуть. А в городской квартире охраны почти не было, задумался Андрей. Я припоминаю лишь охрану дома, которая такая себе. Интересно, а у наместника есть городская квартира и любовница? Должны быть, кивнула Даша Огонек. Любовница есть почти у каждого дворянина. Беру свои слова назад. В загородном доме нам ловить нечего. Будем искать любовницу наместника, как вариант. Андрей погрузился в размышления. Его взгляд замер на целительнице, после чего его осенило. Лицо парня стало выглядеть одухотворенным. Девчонки, а чего мы как бараны думаем о том, чтобы вступать с наместником в сражение? Андрюшенька, клещом вцепилась в его локоть и заворковала Марина. Я по лицу вижу, что ты что-то придумал. Не томи мое девичье сердечко. Поведай же нам свой гениальный план. Да все просто. Преисполнился он гордости за свою еще не озвученную идею. Осечка у нас умеет менять внешность. Нам всего-то и нужно, что найти любовницу наместника, подменить ее на нашу драгоценную целительницу, которая примет ее облик. Стоит наместнику заявиться к любовнице, как осечка одним касанием отправит его в крепкий сон. Дальше за дело возьмусь я. Потом мы тихо и мирно свалим. А если не получится, вопросительно приподняла брови спиритистка. Если у герцога будет дар, который позволит различить фальшивку, и он нападет на нашу осечку. На этот случай, Мариночка, улыбнулся ей парень, ты подселишь ей дух Бакасса, чтобы она была неуязвимой. К тому же, мы будем находиться поблизости для подстраховки. В крайнем случае, Даша его задержит. Мне нравится план Андрея, кивнула Огонек. Что-то лучшее сложно придумать. Если нам повезет, то даже не придется вступать в сражение с герцогом. Плюс на мне будет прикрытие нас от чтецов и поисковиков. Осталось придумать, кого призвать Андрюше. У Марины не имелось возражений против озвученного плана. И каким-то образом найти любовницу наместника. Эх, Андрей достал телефон и уставился на экран. Можно попробовать связаться с Викой. Марин, позовешь Браму Капура? 5 секунд, начала она замену духа. Вскоре Андрей вновь почувствовал знакомую силу технаря. Половина способности индуса, это много. Он через смартфон со знанием вышел в интернет и начал пытаться дозваться до Вики. Через некоторое время он получил отклик. «Создатель, я рада вас видеть», — обдала его волной радостных эмоций. «У вас что-то случилось? Привет, Вика. Мне нужна твоя помощь. Ты сможешь действовать, не привлекая внимания, только если совсем немного». В цифровом потоке данных от Вики ощущалась грусть. «Простите, создатель, но мне все еще угрожает опасность. Меня до сих пор ищут несколько технарей. Мне пришлось раздробить и размножить собственное ядро и спрятать его на множестве различных приборов и компьютеров. Но я могу вам отвечать через нейросеть. Вы задавайте своей нейросети вопросы, но знайте, что отвечать вам буду я. Только прошу вас обращаться ко мне, только если вам это крайне необходимо. Мне лишний раз не стоит светиться, пока технари не прекратят мои поиски. Спасибо, Вика. Я постараюсь не злоупотреблять твоей помощью. Нам сейчас нужно узнать адрес любовницы наместника Волгоградской области. Последним, что услышал парень, был вожделенный адрес. После он вернулся к реальности и полной грудью вдохнул свежий сырой воздух. Зная адрес, найти любовницу герцога удалось без проблем. Более того, она оказалась дома. Сам дом располагался в центре города. 4-этажное здание постройки начала 20 века выглядело монументально. Метровые стены из красного кирпича, высокие потолки, роскошная отделка подъезда. Но что самое главное, отсутствие охраны или консьержа, что играло им на руку. Квартира располагалась на 4-м этаже. На лестничной клетке их было всего 2. Андрей прикрыл себя, Марину и Дашу невидимостью с помощью силы духа Авраама Пристона. Пристон был американским извращенцем, который не только сам мог становиться невидимкой, но и мог накрывать невидимостью приличную область пространства. Он использовал свою силу, чтобы подглядывать за девушками в общественных душевых и на нудистских пляжах. Потом он стал на этом зарабатывать. За деньги приводил с собой в подобные места нескольких вуайеристов, на чем и попался, после чего ненадолго загремел в тюрьму. Волгоградец с половиной его силы мог прикрыть лишь область в 10 квадратных метров, но этого им вполне было достаточно. В совокупности с силой французского вора, которую использовал Огонек, они становились почти полностью незаметными. К тому же, Даша блокировала их тепло, скрывая еще больше от тепловизоров, криокинетиков и пирокинетиков. Обнаружить их можно было лишь по шуму и запаху. Но и тут гештальт был закрыт Мариной, которая использовала отвод глаз одного известного японца. Что удивительно, он свою известность получил так же, как Пристон, то есть пользовался своей способностью для подсматривания за голыми девушками. Только японец отдавал предпочтение школьницам, пробирался в школьные душевые. Андрей находил в этом некоторую закономерность. Большинство известных ему обладателей способности к скрыту или невидимости были вуайеристами. Взять, к примеру, того воришку-невидимку, который пытался облапать Кончиту. Тот тоже был извращенцем. Асия волновалась, но ей придавало уверенности знание о том, что на лестничной площадке между третьим и четвертым этажами находится Андрей с ее подругами. Вдохнув полную грудь воздуха, она поднялась на четвертый этаж и вдавила кнопку дверного звонка 30-й квартиры. Вскоре за дверью зашуршали тапочки. «Кто там?» — прильнула к глазку хозяйка жилища. «Здравствуйте!» — поборола волнение целительница. «Я ваша соседка. Простите, вам приходила ноябрьская платежка?» — зашуршал открываемый звонок и дверь приоткрылась. В проеме показалась очаровательная блондинка с пышными формами в районе груди. Она была в коротеньком шелковом халатике, который открывал на обозрение белоснежные гладкие ноги и плечи. «Добрый день, да, я уже забрала свою платежку. А вам разве не пришла?» «Да вот, не пришла». Ася протянула руку и пальчиком прикоснулась к тыльной стороне кисти блондинки. В тот же миг глаза хозяйки квартиры начали неумолимо слипаться. Ася рванула вперед и подхватила падающее тело, после чего затащила девушку вглубь жилища. После улучшения тела поднятие тяжести ей давалось легко и просто. Блондинка будто ничего не весила. Андрей снял маскировку и поспешил вслед за Асией. Следом за ним поднимались по лестнице Марина и Даша. Вскоре они оказались внутри квартиры и заперли за собой дверь. К этому моменту целительница уже донесла свою жертву до ее спальни и уложила на кровать, после чего отправила ее в состояние анабиоза. «Да, роскошно», — оценил дорогущий ремонт Андрей. «Трешка в центре», — хмыкнула Марина. «Чего и следовало ожидать от элитного жилья. В этом доме все квартиры такие. Комнаты были огромными. Кухня объединена со столовой. В гостиной помимо роскошного углового кожаного дивана имелся телевизор с полутораметровой диагональю и системой объемного звучания. В спальне помимо гигантского траходрома имелась гардеробная и было выделено рабочее место с дорогим компьютером и удобным креслом, стоимость которого не меньше годового дохода сантехника. На метровом экране компьютера на паузе стояла игра-симулятор интимной близости. Молодая девчонка добралась до спальни «Огонек». Ей лет 19, а уже обзавелась такой квартирой. «Наверное, хорошо сосет», — присоединилась к ней Марина. «Иначе мне сложно объяснить, за что наместник ее одарил такими благами. Мы ее будем допрашивать?» «Надо бы», — задумчиво разглядывала блондинку Даша. «Только для этого понадобится сила графа Орлова». «Эх», — тяжко вздохнула Марина. «Не люблю ею пользоваться, но надо». Пока девушки были заняты важным делом, Андрей не сидел на месте. Он скрывал следы их пребывания в квартире, подобрал обувь, которую девушки на автомате оставили в прихожей, и отнес ее в гостиную. Он присоединился к женам в тот момент, когда они разбудили блондинку и обложили приказами. Та с полными отчаяния глазами готова была отвечать на любые вопросы. «Когда к тебе приходит наместник?» — нависла над ней Марина. «Когда захочет», — начала отвечать любовница большой шишки. «Обычно он навещает меня 2-3 раза в неделю после работы в будние дни. Выходные он проводит с семьей. В какое время это его после работы?» — прищурилась спиритистка. «Говори все без утайки. Он может закончить работать как в полдень, так и в 6 вечера», со страхом в глазах продолжила блондинка. «Но обычно он старается приехать ко мне в те дни, когда заканчивает пораньше. Мне в будние дни приходится оставаться дома, потому что Олег не любит, когда не застает меня на месте. Он тебя предупреждает о своем визите?» — сверлила ее суровым взглядом Марина. «Нет», — блондинка повела зрачками из стороны в сторону, поскольку шевелиться не могла. «Обычно он приезжает неожиданно. Когда вы позвонили, я подумала, что это он приехал. Он может сегодня приехать?» — продолжила допрос спиритистка. «Может», — с грустью в голосе ответила любовница герцога. «Он был у меня позавчера, так что мог уже соскучиться по женской ласке. Что вы со мной сделаете? Вы меня убьете?» — ворожея, многозначительно кивнула ей Марина. В следующее мгновение Ася начала действовать. Она вновь отправила хозяйку квартиры в анабиоз, после чего принялась священно действовать. Через некоторое время она приняла облик блондинки. Даже голос у нее сменился. Для полного сходства ей пришлось надеть такой же чистый халатик, в котором она чувствовала себя неуютно. Слишком тот был откровенным. Но раз это было нужно для дела, она готова была потерпеть. Андрей с Мариной и Дашей расположились в гостиной. Они использовали те же способности к скрыту, что и в подъезде. Оставлять Асию одну у парня даже не появлялось ни единой мысли. Он слишком сильно волновался за нее. Ожидание вышло напряженным. Все сильно переживали, но к ним в этот день словно удача повернулась лицом. Через полтора часа мучительного затишья квартиру огласила трель дверного звонка. Асия вздрогнула, после чего на негнущихся ногах направилась к входной двери. Стоило ей распахнуть дверь, как перед ней предстал рослый подтянутый мужчина в строгом деловом костюме с легким налетом седины на черных волосах. При этом у него на лице не было ни одного признака морщин. Если бы не седина, ему можно было бы дать не больше 30 лет. «Ждала?» – похабно растянул он губы. Асе пришлось постараться, чтобы побороть смущение. Ей было крайне непривычно находиться почти в неглиже перед посторонним мужчиной, но все же щечки у нее предательски залили. Она посторонилась, пропуская наместника в квартиру. Олег Никитич не стал дожидаться, пока она запрет дверь, и своими крепкими ручищами облапал ее за талию. Асе жутко хотелось сначала запереть дверь, ведь в подъезде остались стоять два плечистых телохранителя с мрачными лицами. На их глазах усыплять наместника было бы неправильно. Пока она пыталась тянуть рукой за дверную ручку, наместник впился в ее губы подобно инкубу, желающему выпить ее суть. Она сопротивлялась поцелую и поджимала губы. «Не понял», — возмутился мужчина, разрывая объятия. «Галя, что за дела?» — нахмурился он. Свобода позволила девушке с облегчением захлопнуть дверь и запереть замок. «Это что-то новенькое. Ролевые игры?» — продолжил Олег Никитич. «Ты знаешь, сколько девиц жаждет стать моими любовницами. Ты чего ведешь себя так, словно из института благородных девиц?» «Прости», — она положила ладонь на его кисть и попыталась сдвинуть конструкт, с помощью которого отправляла людей в бессознательное состояние, но в следующий миг она с ужасом осознала, что это не сработало. «Не понял», — сильнее нахмурился мужчина. В его глазах вспыхнули огоньки ярости. «Ты что, только что пыталась на мне использовать какую-то способность?» В следующее мгновение он наотмашь ударил ее по лицу, но у девушки сработала позаимствованная у духа неуязвимость, отчего его рука прошла сквозь ее голову, словно через привидение. «Галя, у нас отмена», — яростно оскалился наместник. «Кто ты такая? Куда дела мою любовницу?» По разговору в коридоре группа поддержки осознала, что все пошло не по плану. Они поспешили на помощь Аси, но прежде, чем это делать, им требовалось сменить способности. У Марины на замену духов ушло несколько секунд, но этого времени хватило наместнику для того, чтобы распахнуть входную дверь и крикнуть телохранителям. «Тут какая-то баба маскируется под мою Галю, разберитесь». Асия вновь вытянула руку и коснулась руки наместника, но повторная попытка сдвинуть хоть какой-то конструкт в его организме оказалась провальной. У него имелось какое-то невозможное сопротивление к любым ее потугам. Наместник вышел в подъезд, в квартиру ворвались бодигарды. В тот же миг из гостиной выбежал Андрей с половиной неуязвимости Барни. За ним огненным факелом выбралась Даша. Следом уверенной походкой вышла Марина и громко заявила: «Замрите». Ее приказ с использованием силы графа Орлова был адресован троице противников, но подействовал он лишь на телохранителей. «Нападение!» — радостно оскалился герцог. Его глаза блеснули предвкушением схватки. «Как давно на меня не было покушений! Ваши лица мне знакомы!» Огонек попыталась уменьшить его тепло, чтобы лишить мужчину сил, но ее сила не причинила ему никакого вреда. В следующее мгновение она попробовала сжечь ему ноги, чтобы лишить возможности сбежать, но ее пламя никак на него не подействовало, оно даже не зажглось. «Ваши потуги бесполезны», — ухмыльнулся наместник. «Абсолютная неуязвимость», — констатировала хмурый огонек. «Дарья Огнева, пирокинетик из рода огневиков», — уставился он на нее. «Как интересно», — он перевел взгляд на парня. «Андрей Кузнецов, усилитель, которого мы безуспешно разыскиваем уже несколько месяцев. А эти девушки, полагаю, Марина Духова и та девчонка из Таджикистана. Какая интересная компания подобралась. Любопытно, и что же вы будете делать, зная, что на меня не действуют никакие способности?» Глава 24. «Вам не кажется, что слишком много неуязвимых собралось в одном месте?» — хмурилась Даша. Ее казавшаяся безграничной сила на деле оказалась бесполезной против целого герцога. Андрей мучительно размышлял над выходом из сложившейся ситуации. Он надеялся использовать свою способность, но для этого требовался серьезный настрой. Он в целом не взлюбил наместника, но искренне ненавидеть его пока еще было сложно. Поэтому парень распалял себя как мог. Он вспоминал те сложности, которые им пришлось преодолеть из-за этого человека. Думал о тех неприятностях, которые он мог им доставить в дальнейшем, только этого было мало. Внезапно герцог рванулся всех ног вниз по лестнице. Андрей без лишних раздумий сорвался с места в карьер и большими прыжками стал нагонять беглеца. Улучшенное тело позволило это сделать, несмотря на то, что герцог имел великолепную спортивную подготовку. Он настиг противника на лестничной площадке между третьим и четвертым этажами. В следующее мгновение преследуемый резко развернулся и ударил парня кулаком в нос. Удар у него был грамотно поставлен, а кулак летел очень быстро. Но Кузнецов не терял времени даром. Вилли хорошо его натаскал. Плюс прокачанное сильной целительницей тело обладало повышенной реакцией. Он уклонился от удара и перехватил руку противника, после чего заломил ее в болевом приеме. Герцог не собирался сдаваться. Он тренировался с самого детства и ему был знаком этот прием. Мужчина изогнулся змеей и попытался выскользнуть из захвата. Но и Андрей тоже знал контрприем и как ему противодействовать, поэтому пустил свои навыки в дело. Противник в ответ ударил стопой парню по голени, но в момент удара нога Андрея стала полупрозрачной. Стопа герцога пролетела сквозь нее. В следующее мгновение Кузнецов закрутил руки противника в болезненном приеме и повалил мужчину на пол. К этому моменту к ним подоспели Огонек и Марина, которые мертвой хваткой вцепились в мужчину. Девушки тоже обладали огромной силой, пусть и не уровня силача, а как у очень хорошо тренированных бодибилдеров. Но этого им хватило, чтобы удержать Олега и втроем затащить его в квартиру. По пути дворянин орал белугой, но на его несчастье в это время в квартирах никого не было и его вопли никто не услышал, за исключением похитителей. В просторном холле квартиры внезапно стало очень тесно. К ребятам на помощь подоспела Ася с двумя наручниками с розовым мехом. Нашла в прикроватной тумбочке, смущенно улыбнулась она на невысказанный Мариной вопрос. В итоге герцогу сковали ноги и руки, которые предварительно завели за спину, а для гарантии его еще связали простыней, а то он в процессе обезвреживания больно пинался ногами и активно сопротивлялся. Фух, с облегчением смахнула со лба пот Марина. Неуязвимость, неуязвимость и рознь. Он же сам сказал, что на него не действуют способности. Об обычной физической силе он ничего не говорил. И вы сами видели, что его тело не стало полупрозрачным. Вам крышка, злобно сверкал глазами герцог. Вы знаете, что вам грозит за похищение и убийство аристократа. Кто сказал, что тебя будут убивать? Андрей пытался отдышаться после схватки. Тогда зачем вы меня похитили? Наполнился недоумением взор герцога. Чтобы отомстить тебе за все те гадости, которые ты нам сделал, не стал скрывать парень. Ему пришлось заново настраиваться на ненависть к наместнику, и на этот раз процесс пошел легче. Это какие же гадости? Расплылась на лице наместника издевательская ухмылка. Я обычный дворянин, а вы преступники. Я всего лишь выполнял свои обязанности. Свои лживые слова ты можешь засунуть себе в задницу, Марина обдала его ледяным тоном. Я провела расследование. В результате выяснилось, что именно ты прикрывал оборотневых и спонсировал похищение меня, Андрея и Аси, а также те жуткие издевательства, которым они подвергались. Именно ты устроил на нас облаву и до сих пор по твоей указке нас разыскивают. Ты испоганил наши жизни, и после этого смеешь прикидываться невинной овечкой. Слова девушки помогли Андрею лучше настроиться. Ненависть начала подниматься у него из глубин, подобно древнему кракену. Неожиданно герцог успокоился. Его взор наполнился решимостью. Вы считаете себя вправе идти против законов Российской империи? В таком случае, чем вы лучше меня? Мы лучше хотя бы тем, Марина смерила его презрительным взглядом, что защищаем себя от мерзавца. И не только себя, но и всех тех, кому ты мог навредить в будущем. Ху, усмехнулся Олег Никитич. Ху-ху-ху, наивные простолюдины, думаете, что заковали меня в наручники и тем самым обезвредили? А как вам такое? В следующее мгновение из огонька будто выдернули стержень. Она с ужасом осознала, что только что лишилась всех огненных сил и духа, способностью которого пользовалась. У нее не осталось ничего сверхъестественного, за исключением тех улучшений, которые ей сделала Ася. То же самое произошло с Мариной. Она испуганно уставилась на герцога, понимая, кто являлся причиной исчезновения дара и призванной души. Ася внезапно перестала видеть конструкты и ощущать душу, которая делала ее неуязвимой. С загробным спутником Андрея произошло то же самое, но парень не чувствовал изменения от обычного своего состояния. Он понял по ошарашенному и беспомощному виду спутниц, что они лишились суперсил. «Ха-ха-ха!» — надменно рассмеялся герцог, глядя на вытянувшиеся лица парня и девушек. «Думали, что моя сила в неуязвимости. Ха-ха-ха! Нет-нет-нет, дорогие мои! Моя сила позволяет игнорировать способности других людей и в случае необходимости лишать сил моих врагов. Вы все стали никчемными бесспособными, и если я умру, то вы таковыми останетесь навсегда». Охранники наместника, о которых многие успели забыть, перестали изображать из себя статуи. Они вооружились пистолетами, которые до этого каждый из них скрывал в наплечной кобуре. Обыскивать и связывать их никто не стал, посчитав силу графа Орлова достаточно надежной для их сдерживания. «Ах да», — добавил довольный собой герцог, — «моя сила еще снимает все дебафы, наложенные другими обладателями способностей. Из-за этого всяческие контролеры и дворяне, в компании которых находятся подконтрольные личности, стараются не приглашать меня на светские мероприятия». Один из охранников держал на мушке растерянный квартет мстителей. Второй бросился помогать опекаемому. Андрея взбесили последние угрозы герцога и наставленное на него оружие. Он дошел до точки кипения и искренне возненавидел как наместника, так и его телохранителей, которые являлись угрозой его девушкам и ему. Эта первозданная ярость была подобна неумолимой стихии, которая вырвалась наружу. В следующее мгновение стоящий напротив него охранник ослаб, выронил пистолет и мешком с картошкой рухнул на пол. То же самое повторилось со вторым охранником, который успел лишь развязать веревки, но не освободил герцога от наручников. «Что о?» — в ужасе прокричал Олег Никитич. «Я больше ее не чувствую». Задрожали у него губы и заходили ходуном кисти за спиной. «Я не чувствую своей силы. Ты думаешь, что один такой, кто может лишать сил других людей?» В отличие от него, Андрея переполняла сила. Он чувствовал, что его способность перешла на совершенно иной уровень. Теперь он мог управлять ею осознанно, словно рукой или ногой без всяких костылей в виде сильных эмоций. При этом ему стало доступно дозирование воздействия, словно усилие, которое можно применить, чтобы взять в руки предмет. Если взять в руку хрупкую яичную скорлупу с тем же усилием, с которым вцепляешься в пудовую гирю, то скорлупа треснет. И наоборот, если за гантели схватиться столь же нежно, то об их поднятии не может идти речи. Парень предположил, что усиление его способности произошло из-за схожести с силой герцога. Но он чувствовал, что энергонов у него с изрядным излишком, и знал, откуда эти силы. Чтобы вернуть их владелицам, он подошел к застывшей в ступоре Марине и нежно ее поцеловал. При этом вернул ей утраченное. Девушка тут же воссияла. Нашел время целоваться, подрагивала от ужаса утери Даша. «Ты следующая», — шагнул к ней Андрей и соприкоснулся своими губами с ее манящими губами. В следующий миг огонек почувствовала, что вся ее сила снова вернулась к ней. Приятное тепло растеклось по ее телу и заставило трепетать каждую клеточку. «А как же я?» — с грустью в глазах наблюдала за ними Асия. Она хоть и жалела о своей потерянной силе, но больше всего переживала о том, что Андрей ее бросит, поскольку она стала бесполезной и бесспособной. Она не знала о том, что таким образом парень возвращал утраченное. «А теперь и ты, моя сладенькая», — нежно обнял ее парень и впился в губы страстным поцелуем. На этот раз ему следовало воспользоваться своим прежним способом, поскольку сила герцога хоть и была схожа и слилась с его способностью, но возвращать могла лишь то, что забрал ее владелец. Андрей сначала вернул себе утраченное, после чего начал вместе с поцелуем делиться с девушкой всей своей страстью, любовью, нежностью и теплотой, которую к ней испытывал. Он почувствовал, как все лишнее перетекает от него к ней. Все те энергоны, которые были до этого позаимствованы у ее родственников, бывшего мужа и телохранителей герцога, усилили ее дар и вывели его на уровень сильнейших дворян. Ах, она чувствовала, как ее переполняет сила, вместе с которой пришли сразу две серьезные возможности. Самое основное, ей стало доступно интуитивное понимание действий. Она знала, как, для чего и на что воздействовать, чтобы добиться желаемого эффекта. И это казалось ей самым большим даром небес, ведь больше ей не нужны были углубленные знания медицины. Превратить мужчину в женщину или наоборот, легко. Откатить возраст у старика до молодого проще простого. Сложнее превратить его в младенца, но и это возможно. Подарить любимому бессмертие, как два перста оросить. Последнее она тут же начала осуществлять, а чтобы парень никуда не делся во время процесса преобразования организма, она крепко обвила его шею руками и продолжила поцелуй, который он хотел разорвать. Отпрянула она лишь после того, как вместе с бессмертием подарила ему регенерацию, которой позавидовали бы саламандры. Но это были не все улучшения, которые приобрел Дараси. Ее способность усилилась и по степени воздействия. Раньше ее пациентам требовалось питание, но теперь она могла создавать вещества в организме за счет своей силы. И словно этого мало, теперь ей не нужен был физический контакт с пациентом. Достаточно было его увидеть. «Да что за сраная Санта-Барбара?» Зло затрясся Олег Никитич. «Что за херня тут происходит? Вы слышите? Я лишился чертовых сил». «Да-да, так и есть, можешь не благодарить». Андрей ощущал вкус губ Аси даже по завершении поцелуя. Он чувствовал, что внутренне как-то изменился, но что именно с ним произошло, пока что понять не мог. «Я лишил тебя способности, как ты до этого сделал это с моими любимыми девушками. Но можешь ни о чем не волноваться, способности я им уже вернул». А мне, дрожащими мокрыми глазами с мольбой посмотрел на него наместник. «Извини, но благотворительность к врагам не числится среди моих пороков», ухмыльнулся Андрей. «Мариночка, тебе не кажется, что нам пора призвать душу сильного телепата и напрочь стереть память нашему врагу, который хотел оставить нас бесспособными?» Хм, хищный оскал исказил лицо спиритистки. «С преогромным удовольствием, а потом устроим масштабную зачистку улик силы чтеца, стирателя и скрывателя». «Не-е-е-е-е-е-те», резаным хряком завопил во всю глотку наместник. «Нет-нет-нет, вы не посмеете, я наместник, я герцог, я один из немногих уважаемых членов общества». В следующее мгновение Олег Никитич встретился взглядом с глазами Марины, которая призвала душу сильнейшего из почивших телепатов. В сознании мужчины будто запустили блендер, который перемолол все воспоминания за последние полгода. Он захрипел и начать пускать пену изо рта. «Осечка, он не должен умереть», — подтолкнул ее Андрей. «Нам лишнее рвение от следствия ни к чему. Пусть лучше пытаются вернуть герцогу силу и память, чем излишне активно разыскивают нас». «Хорошо», — недовольно зыркнула она на наместника, после чего он затих и уснул крепким сном. В следующее мгновение вздрогнули тела охранников. Их грудные клетки начали равномерно вздыматься. С недоумением посмотрел на них Андрей. «Разве они не померли от инсульта?» «Померли», — равнодушно отозвалась Асия. «Я их оживила». «Мариночка, прости, но тебе снова придется поработать телепатией и стереть им память. А еще той девушке, которая лежит в спальне». 5 секунд, принялась за дело спиритистка. Конечно, у нее ушло далеко не 5 секунд, но в итоге все следы были подчищены. И не только те, которые могли считать обладатели способностей к поиску и выслеживанию, но и нашлись среди духов те, кто обладал даром наводить стерильную чистоту. Тем самым девушка удалила любые их следы из квартиры и подъезда, после чего они порталом перенеслись в лесопарк возле санатория и жилого комплекса Колизей. Куда дальше? Довольная спиритистка повисла на шее Андрея. Она успела зацепить его мысли в тот момент, когда овладела телепатией. В мыслях в тот момент парень сильно переживал за них троих, и за нее в том числе. От этого ей было очень приятно. Она теперь точно знала, что он ее любит. Пусть не ее одну, а сразу всех троих девушек, но она давно с этим смирилась. «У нас остался еще один человек, которому следует нанести визит», — посмотрел вдаль парень. «Кончита?» — вопросительно приподняла брови Марина. «Кончита?» — твердо кивнул он, после чего достал из кармана телефон и открыл страницу своей нейросети. «Дорогуша, скажи мне, где живет Наталья Оборотнева?» Через мгновение замигала иконка динамика в чате и телефон женским приятным голосом ответил. «Наталья Оборотнева в настоящее время проживает по адресу город Волгоград, улица Пугачевская, дом 1. Спасибо, милая. Извини, что побеспокоил. Всегда рада помочь, создатель». Иконка динамика на телефоне перестала мигать. Парень спрятал смартфон обратно в карман. «Мариночка», — кивнул он девушке, — «нам на Пугачевскую 1. Будь добра, устрой нам прямой экспресс до пункта назначения». «Конечно», — приготовилась она открыть портал. «Я не ослышалась, это была Вика». «Ну что ты», — подмигнул он, — «обычная продвинутая нейросеть. Я рада, что с ней все в порядке». С облегчением Марина открыла портал к центру города. Местом назначения стала двухэтажная прибрежная вилла в римском стиле с мраморными колоннами. Рядом протекала Волга и пролегало русло реки Царица, которая более полувека назад была перенаправлена в гигантские подземные трубы. «Секундочку», — подняла руку Асия, призывая всех замереть. Она чувствовала биение жизни на приличном удалении. Только сейчас она осознала, что на новом уровне может использовать свою силу на расстоянии не просто в поле зрения, но даже если не видит объект воздействия. Конструкты в организмах она видела даже через забор и сквозь стены. Всего в доме находились 8 человек, 6 мужчин, одна женщина и одна девушка, которой по предположению целительницы и была Кончита. В одно мгновение она сдвинула конструкты у всех обитателей дома, они одномоментно вырубились. «Можно идти», — кивнула она. «Все спят». Квартет мстителей по пустынной улице направился прямиком к главным воротам. Марина на ходу сменила духа пространственника на телекинетика, и его силой открыла запертый замок. Спокойно они зашли на территорию виллы через калитку, которую заперли за собой, после чего столь же неспешно добрались до главного входа в роскошный дом. Марина вновь повторила трюк с открытием двери. В итоге они добрались до просторного кабинета. Кончита спала, сидя в кресле и положив голову на большой письменный стол. Разбудить ее, Ася обернулась к Андрею. «Не стоит», — покачал он головой из стороны в сторону. «Я и так ее достаточно ненавижу». В следующее мгновение Андрей пересек кабинет. С каждым шагом он вспоминал все самое худшее, связанное с Натальей Котовой. При этом он настойчиво гнал от себя все хорошие воспоминания, связанные с Кончитой. Но этих воспоминаний было слишком много, поэтому избавиться от всех не получалось. Для облегчения задачи парень прикоснулся пальцем к лбу девушки и выплеснул весь негатив. Вместе с этим он использовал свою новую силу, поскольку из-за приятных воспоминаний о милой кошечке и потерявшей память Нека он не стал лишать ее всех сил, оставив то, что было при ней изначально. «Ты снова сможешь становиться лишь милой кошечкой, Кончита», — с нежностью провел он по щеке спящей девушки с серыми волосами. «Прощай, Наталья Котова, прощай». В следующее мгновение под ревнивыми взорами трех красавиц он развернулся и поспешил к ним. «Я закончил, мои хорошие. Прошу, не ревнуйте. Мариночка, все как обычно, на тебе зачистка следов, после чего валим отсюда». Следующий пункт назначения, гундосым голосом вокзального диктора начала Марина, лагерь свободы. «Прошу занять места согласно купленным билетам». Глава 25. На территории Астраханского Лепрозория были тишь да гладь. Никто не ожидал визита беглецов, а он случился. Со времени их последнего визита многое поменялось. Центральное здание разрушилось из-за разбушевавшейся снегурочки, а территория вокруг него вымерла. Там не осталось ни одного живого растения. Это смотрелось жутко. При этом было непонятно, где искать снегурочку. Стоило ребятам оказаться на территории лагеря свободы, как Даша двинула в сторону домика, в котором раньше жили ее спутники. «Андрей, девочки», — на ходу начала она, — «попрошу вас не вмешиваться. Я хочу сама разобраться с этой стервой Снегурочкой». «Как скажешь», — согласился Андрей. «Снегурочка твоя, а остальных мы берем на себя. Кстати, почему мы идем в сторону нашего бывшего жилища?» «Я уверена», — продолжила Дарья, — «что Снегурочка после разрушения своего жилья выбрала в качестве места проживания ваш домик. Это один из лучших пустующих домов. Моя избушка с кучей противопожарных средств для нее излишне своеобразная. Остальные домики не обжитые. А я думал», — посмотрел на нее парень, — «что ты ощущаешь ее тепло». «И это тоже», — усмехнулась Даша. «У нее температура тела чуть ниже, чем у других людей». Когда они добрались до знакомого деревянного коттеджа, Даша выдвинулась вперед и в весьма своеобразной манере позвала соперницу. Сначала она подожгла дом, да так, что тот моментально весь вспыхнул подобно спичке. Лишь после этого, глядя на вздымающиеся к небесам языки пламени, она прокричала: «Снегурочка, Снегурочка, Снегурочка». В следующее мгновение огонь проморозило, и он погас, оставив обожженные черные бревна. Затем из дома выскочила всклокоченная и разъяренная миниатюрная блондинка в длинном голубом банном халате и пушистых тапочках. Ее ледяные светящиеся голубым сиянием глаза готовы были метать молнии. Она распространяла вокруг ярость. «Это ты?» — чуть ли не как змея прошипела она. «Вы все посмели сюда вернуться?» — узнала она и группу поддержки, поскольку до сих пор весь квартет щеголял своими лицами. «Я пришла, чтобы поквитаться с собой и получить реванш». Вспыхнули оранжевыми огненными лепестками зрачки огонька. «На этот раз у тебя нет никаких шансов, Снегурочка». «Это у тебя их нет, самонадеянная дворянка», — ухмыльнулась блондинка и посмотрела на ее соратников. а вы знали, что она аристократка. Я всегда говорила, что принимать к нам ариста глупая идея. Рано или поздно она нас предаст, как в воду глядела. Вы сами нас предали, спокойно ответил ей Андрей. Если бы вы не пытались от меня избавиться и перессорить с женами, ничего этого и не было бы. Так что нечего жаловаться на предательство, когда сами заварили эту кашу. Что приготовили, то и жрите, мадам. А о том, что наша красавица-дворянка, нам известно давно. П.Ф. Скорчила презрительную мордашку Снегурочка. Вот еще, будет мне тут еще указывать жалкий бесспособный. Ты вообще заткни свою грязную пасть, нелюдям слова не давали. Нелюдям, прищурился парень, внутри него клокотала ярость. Огонек, прости, но вам придется подраться на кулаках. В следующее мгновение Андрей использовал свой прокачанный дар, в котором даже эмоции не нужны. Силой наместника он забрал способность Снегурочки, что тут же стало заметно потому, как погасло ледяное пламя в ее глазах, как осунулись ее плечи и самое главное потому, как она сжалась и обхватила себя руками. «Господи боже мой!» – задрожала она. «Как же холодно!» «Так декабрь на дворе!» – усмехнулся Андрей, которому после улучшения от осени холод, ни жара были нипочем. «Еще не так уж и холодно, что-то около плюс одного или плюс двух градусов. Почему?» – ее глаза переполняло недоумение. «Почему мне так холодно?» «Потому что ты теперь нелюдь», — свысока смотрел на нее парень. «Ты стала той самой бесспособной нелюдью. Ведь так ты называла людей без сверхсил. Привыкай, что холод для тебя теперь снова опасен и неприятен, как и для других людей». «Огонек», — смущенно улыбнулся он Даше. «Прости, я не сдержался». «Ничего», — грустно вздохнула она. «Я понимаю, это ты прости меня. Я хотела убедиться, что стала сильнее нее. Хотя и так понимаю, что стало в разы сильнее, ведь Снегурочка всего лишь на уровне средней аристократки. Раз так сложилось, то уходим». «В смысле уходим?» Круглыми полными ужаса и неверия глазами пялилась на них Снегурочка. «В смысле уходим? А как же я?» Головка от буя, не сдержалась Марина, которая только что заменила душу для зачистки следов. «Верните мне силу!» Потребовала Снегурочка, но в ответ получила лишь 4 насмешки. «Эй!» Запаниковала она. «Эй-эй-эй! Стойте! Вы же не оставите меня такой, ну, такой вот, в смысле, бесспособной, верните как было, пожалуйста, молю». Понимая, что ее противники лишь ухмыляются, она рухнула на колени и сложила ладони вместе в молебном жесте. «Умоляю, прошу, пожалейте меня, верните мне силушку, обещаю, я стану хорошей, раскаюсь и буду заниматься исключительно добрыми делами. Сначала выполни обещанное, а лет через 10 приходи, посмотрим», — бросил через плечо Андрей, после чего последним из их квартета шагнул в созданный Мариной портал. После всех закрытых гештальтов семья Кузнецовых обосновалась в самом сердце Российской империи. Но это не значит, что они переехали в центральную часть страны. Они обосновались в столице Санкт-Петербурге. Ася вернула им их внешность, под которую были сделаны документы. На всякий случай Марина устроила им дополнительную чистку для отсечения всевозможных чтецов и экстрасенсов. После чего они начали подготовку к новой жизни. В первую очередь они от имени одного рода, главой которого был назначен Андрей, подали заявку на участие в турнире на получение родового титула. Затем пришлось потратить немало усилий на покупку столичной квартиры. Со стороны казалось, что если у тебя много денег, то купить квартиру просто. Но на самом деле, когда начинается поиск недвижимости, всплывает множество подводных камней. То собственник попадется неадекватный и в последний момент откажется от сделки, то квартира будет не в том состоянии, как описано в объявлении, то соседи шумные и скандальные, и хорошо, если это удастся выяснить заранее, то отсутствует парковка у дома, то с документами проблема, и таких то множество. Даже опытный риэлтор от всего не спасает. Так еще хорошего риэлтора найти — огромная проблема. В результате двухнедельных мытарств они все же купили пятикомнатную квартиру в центре, чтобы у каждого имелась своя спальня и была общая комната для семейных посиделок. Хорошая квартира в столице стоит безумно дорого, но ребят выручила криптовалюта от Вики, которой после покупки осталась в избытке. Далее последовали 3 дня ада с покупкой мебели, бытовой техники, посуды, вещей и прочего. Не успели они расслабиться, как им пришло письмо от императорской канцелярии с положительным ответом на их заявку. Турнир должен начаться за неделю до Нового года и закончится 31 числа. Пока обычные люди смотрели по телевизору новогодние концерты и шоу, дворяне наслаждались совершенно иным зрелищем. Для них в качестве представления выступали отборочные дуэли претендентов на дворянский титул. До назначенной даты оставалось всего 2 дня. Нужно было поспешить с подготовкой. Андрей сделал то единственное, что мог, поделился силой Снегурочки со всеми своими девушками, сделав их еще немного сильней. Но этого по ним было незаметно, поскольку все они уже вышли на уровень драконов. И вот наступило 25 декабря 2024 года. Рано утром квартет Кузнецовых переместился порталом прямиком к входу на арену. И сразу же они попали в одну из множества очередей, которые выстроились к столикам чиновников-регистраторов. Претендентов на турнире было настолько много, что казалось, конца и края им нет. Те, кто прошел регистрацию, сразу отправлялся на арену для отборочной дуэли, на которой оценивались его таланты. Конечно, целители и прочих гражданских специалистов оценивали иначе. Этим занимались специальные комиссии. Чем выше заявленный уровень претендентов, тем круче члены комиссии. Через час медленного продвижения дошла очередь до Андрея, который выступал лидером группы. На него поднял карие глаза усталый слегка полноватый мужчина лет 45 в черном пальто. Ему было неуютно на улице зимой, хоть столик регистрации расположился в палатке. «Даш», — кивнул парень девушке, — «организуй человеку тепло». Поняла, в следующее мгновение она согрела палатку. Мужчина с облегчением разжал задубевшие пальцы. На щеках у него проступил румянец, а губы невольно расползались в довольной улыбке. «Спасибо. Как вас записать?» «Род Ивановых. Глава рода Андрей и его жены. Асия, Марина и Дарья. ХМ», — чиновник пробежался глазами по девушками, — задерживаясь на каждой из них. Их неземная красота поразила его. К нему словно снизошли богини. «Какие у вас силы? Начнем с вас», — замер его взор на Аси. «Асия Иванова, целитель». «Угу, целитель», — начал он вбивать данные в ноутбук. «Как вы полагаете, какой в вас ранг?» «Дракон». «Угу, дракон». Пальцы мужчины застыли над клавиатурой ноутбука, после чего он поднял на девушку глаза и недовольно поджал губы. «Нехорошо так шутить». «Я так считаю», — ответила ему твердым уверенным взглядом целительница. «Девушка», — добавил в свой тон угрозы чиновник, — «учтите, вас будет проверять наивысшая комиссия. И если вы соврали, то вас выгонят с турнира и второго шанса не дадут». «Господин чиновник», — вкрадчиво обратился к нему Андрей, — «вы пишите как есть. Сказали дракон, значит, дракон. Ладно, но вы подумайте о том, что это очень серьезный проступок, если вы соврали», — вернулся к клавиатуре мужчина. «Теперь вы», — уставился он на призывательницу духов. «Марина Ивановна, спиритист, дракон». «Хах», — усмехнулся чиновник, — «тоже дракон». Сразу два люди из очереди, стоящие позади Ивановых, даже не знали о значении этого слова, поэтому они не понимали того, что за сцена происходит перед ними. Но то, что все несколько выбивается из обычной ситуации, им было понятно. А тут еще такое интересное семейство, парень с гаремом из жен красавиц с обложек журналов. Поэтому на квартет было устремлено повышенное внимание. «А вы», — устало вздохнул мужчина, глядя на рыжеволосую красавицу. «Дарья Иванова, пиромант, дракон». «Так и запишем, дракон», — надоело ему спорить. После чего он устало поглядел на парня. «Тоже дракон?» «Угу», — кивнул Андрей. «Так вышло». «А сила какая?» — тяжко вздохнул чиновник. «Блокиратор способностей». «Да ладно». Мужчина смотрел на парня с таким видом, словно ни капли ему не верил. В целом так и было. 4 дракона в одном месте, да еще в одной семье, это из разряда невозможного. А тут еще и дар легендарный из страшилок. Всего в Российской империи в очень узких кругах был известен один герцог с таким даром, но и тот недавно свихнулся и лишился своих сил. «Я запишу ваши слова, но разбираться вам придется с высшей комиссией, и это не шутки. Проходите, Ивановы, вам в ворота А». Тестирование и сражения происходили на большом стадионе, вход в который осуществлялся через множество ворот. Чиновник выдал Ивановым красные пластиковые браслеты, которые следовало в качестве пропуска надеть на предплечье, что они и сделали. От множества палаток расходились люди, прошедшие регистрацию. У всех них были на запястьях разноцветные браслеты, но ни у кого не было замечено красного цвета. Ближе к стадиону люди растекались тоненькими ручейками, следуя указателям. Они шли куда угодно, но только не к воротам А. В итоге Ивановы оказались единственными претендентами у арки с первой литерой алфавита. В центре арки стояла девушка, чья внешность показалась парню знакомой. Миловидная блондинка со спортивной фигурой в бело-красном спортивном костюме с большим двуглавым орлом на груди. При виде парня она улыбнулась. «Здравствуй, Андрей», от ее слов парень вздрогнул, поскольку не ожидал с ее стороны узнавания. А она продолжила: «Ты тоже решил участвовать в турнире? Я рада встретить знакомого, Простите, но откуда вы знаете, как меня зовут?» «Андрей, вы же наш сантехник», — удивленно моргнула девушка. «Добрый день, Екатерина», — понял он, отчего она ему показалась знакомой. Это была девушка из 13-й квартиры из дома, в котором жил граф Орлов. «Как вы меня узнали?» «А я не говорила», — приподняла она брови. «Я чтец, кстати, сильный. Я же тоже пришла на турнир, но уже прошла тесты, мне дали дворянство, и даже сразу выдали первое задание. Я должна встретить 4 драконов». «Это случайно не вы, мы?» — кивнул парень, спину которого сверлили 3 ревнивых взора. «Я так и подумала», — осмотрела их мельком Екатерина. «Вы действительно невероятно сильные. Кстати, поздравляю, Андрей, с последней нашей встречи ты стал намного сильней. Только не понимаю, зачем было менять внешность? Так нужно было». Его начало одолевать накатывающая паника. Его узнали, а это значит, что вместо дворянства им могла светить высшая мера. Но обратного пути уже не было. Стадион был хорошо защищен, а предполагаемых драконов без проверки уже никто не отпустит. «Прошу вас проследовать за мной, дамы и господа». Екатерина повела их по закоулкам, но не в сторону поля, разбитого на квадраты, в которых проходили сражения. Она повела их в сторону центральной ложи, отделенной от остального пространства для зрителей. Последних на трибунах присутствовало много. Они с любопытством следили за сражениями на арене. В итоге провожатая привела их в главную ложу, которую охраняли императорские гвардейцы. Когда же претенденты на титул узрели главного члена высшей комиссии, все 4 обомлели и лишились дара речи. Перед ними во всей красе предстал сам император Василий Васильевич. Светловолосый, подтянутый со спортивной фигурой, он оценивающе разглядывал их цепким взглядом серых глаз. «Это они?» — сухо обратился самодержец к Екатерине. «Да, ваше величество», — склонила она голову. «Целительница, пиромант-элементаль, призывательница духов и лишающий дара, все уровня драконов. Моя сила не даст соврать». На мгновение в окружении императора повисла гробовая тишина. На Андрея устремились десятки взглядов, в которых читались опаска, настороженность и волнение. Один лишь самодержец оставался спокойным и невозмутимым. «Так вот ты какой», — с любопытством разглядывал он парня. «А ведь недавно герцог Лошкарев, наш единственный лишающий дара, лишился своих сил. Твоих рук дело?» Андрей почувствовал, что на него пытаются воздействовать силой правдоруба, которую он четко вычленил. Эта грань силы досталась ему от Лошкарева. С ее же помощью он блокировал воздействие. Его волнение настолько зашкаливало, что он не знал, что ответить. Но сила императора действовала не только на него. Абсолютная сопротивляемость от духов помогла лишь Асе и Даше, а Марина оставила себе душу Барни, половины силы которого не хватило. Она ответила вместо парня: «Ваше величество, он сам это начал. По его приказу нас похитили, а Андрея подвергали недопустимым издевательствам. Мы лишь восстановили справедливость». «Понятно», — едва заметно кивнул самодержец. «Значит, вы те самые беглецы, которых по всему миру ищут мои псы, а вы пришли ко мне? Ха-ха-ха», — искренне развеселился он. «У вас есть рекомендации?» Задумчивая Ася переглянулись с Мариной, на что та кивнула. Девушки сговорились за спиной парня, о чем он не знал. «Я могу попробовать их предоставить». «Что ж, милочка, попробуй», — разрешил император. В следующее мгновение целительница создала эмбрион, который на глазах стал расти и превращаться сначала в младенца, а затем вырос в рослого подтянутого брюнета. Даша окутала его тело огнем, который превратился в классический костюм. Марина вселила в него дух. Андрей, впрочем, как и свита императора, наблюдал за этим действием широко распахнутыми глазами. Плечи клона расправились, его взгляд стал спокойным. При виде императора он склонил голову. «Ваше императорское величество, полковник Лисеев снова готов нести службу родине». Среди свиты пронеслись удивленные возгласы. «Лисеев», — выдохнул ошарашенный император, — «ты столько раз возвращался с того света, что я давно приказал не снимать тебя с должности. Так что ты по-прежнему числишься на службе и получаешь зарплату. Молодые люди сказали, что ты можешь дать им рекомендации». «Так точно, ваше величество», — твердо кивнул полковник. «Они мои ученики, и я готов за них поручиться. Раз они предстали перед вами, значит, прошли все мои проверки и преданы родине. Лучшей рекомендации не найти», — с удовлетворением растянул губы в довольной улыбке самодержец. «Андрей Кузнецов и его супруги моей волей наделяются титулами герцога и герцогинь». «Ась», — выпучил глаза ошарашенный парень. «Кто герцог?» «Я герцог». «Ты, юноша», — усмехнулся император. «Теперь Волгоградская область твоя головная боль. Раз уж ты лишил дееспособности бедолагу Лошкарева, то сам будешь заниматься его обязанностями. Тебе в помощь выделят хороших консультантов по экономике и управлению». «А можно не надо?» – растерянно лупал он глазами. «У меня есть нейросеть, она в качестве помощника». Договорить ему не дал хохот императора. «Нейросеть», – хлопнул он себя по ляжкам. «Так значит, это твой искусственный интеллект, мои лучшие технари безуспешно разыскивают?» С опаской протянул Кузнецов. «Допустим. Если ты будешь использовать свой эскин лишь на пользу стране и станешь держать его в узде, то я позволю тебе им пользоваться», — вынес вердикт глава государства. «Спасибо, ваше величество», — с благодарностью склонился парень, которому очень не хватало Вики не только в качестве помощницы, но и как приятной собеседницы и подруги. «Служу Российской империи и его императорскому величеству». Конец.